Глава 29. При первом же сигнале видеочата Харпер схватила телефон с кофейного столика. Один раз она неловко щелкнула по иконке, но уже через несколько секунд перед ней появилось лицо, по которому она так скучала. «Привет, детка». Люк выглядел измотанным. Прошло две долгие недели после ранения Альда, и нежелание Люка общаться по видеочату подсказывало Харпер, что он не слишком хорошо справляется с ситуацией. Его лицо подтвердило ее подозрение, и у нее защемило сердце от жалости к нему. «Привет, красавчик! Как дела?» Харпер откинулась на спинку дивана, прижав подушку к груди. «Нормально. Как ты, моя девочка?» «Скучаю по тебе». Харпер с трудом сдерживала накатившиеся на глаза слезы. Глядя на него, она расстроилась еще больше. «Я беспокоюсь о тебе». Услышав тревогу в ее словах, Люк вздохнул. «Детка, со мной все в порядке. Все нормально». «Послушай, я знаю, ты не слишком разговорчив, но я не могу допустить, чтобы ты, черт возьми, оплошал где-то на другом конце света из-за того, что тебя мучает чувство ответственности и вины». Он моргнул, открыл рот, а потом закрыл его. «Вижу, что привлекла твое внимание», — строго проговорила Харпер. «Я бы сказал, да». «Люк, неужели ты допускаешь хоть какую-то возможность, что Альда обвинит тебя в том, что случилось?» Люк вздохнул. «Нет. На самом деле он, вероятно, уже сказал, что не винит тебя». Люк посмотрел в сторону. «Конечно, да». Вытягивать из него ответ было все равно, что стучаться в глухую или подвальную стену. «Прекрасно. Итак, это ты установил самодельное взрывное устройство?» Он закатил глаза. «Нет». «Ты велел Альде проехать по нему?» «Нет». «Ты знал, что оно там, и не сказал ему?» «Нет, Харпер». «Еще не все. Значит, рассуждая логически, ты можешь согласиться со всеми остальными, что тебя винить не в чем?» Он сидел, не шевелясь. «Это не риторический вопрос?» «Люк, мне больно видеть тебя в таком состоянии. Я не знаю, как помочь тебе». «Харпер, детка, ты не можешь помочь мне. Я понимаю, что ты говоришь. Я знаю, что не виноват, но чувствую ответственность за своего друга. Его жизнь и жизнь каждого в этом подразделении в моих руках. Если я не буду вести себя ответственно, люди будут ранены, люди погибнут». «Альда не погиб». «Нет, но другие погибли. Те, которых он потерял раньше», — вспомнила Харпер. «Я потерял отличных парней, потому что нам передали ложную информацию. В конечном счете, ответственность лежит на моих плечах». «Ерунда!» «Виноват ли я?» «Нет. Но я командир этого подразделения, и поэтому несу ответственность за все, что с ним происходит». Настал черед Харпер замолчать. Он тяжело вздохнул. «Я знаю только то, что не могу выбросить из головы кровь. Я видел, как это случилось, и мы побежали к грузовику. Он просто лежал там в грёбаной луже крови». Люк уставился на свои руки так, словно перед ним снова стояла эта картина. Харпер содрогнулась. «Я подумал, что он мертв. Я подумал, что мой друг погиб прямо у меня на глазах. И это заставило меня вспомнить всех, кого я потерял. Всех, кого мне придется потерять, и как можно смириться с этим в мгновение ока». Он поднял на нее глаза. Харпер молча смахнула бегущие по щекам слезы и пожалела, что не может прикоснуться к нему. «Я чувствую себя беспомощным». «С ним все будет в порядке». «Ему правда чертовски повезло, Харпер. Сколько раз все кончалось совсем по-другому». «Я хочу сказать тебе, что ответственность, которая лежит на твоих плечах, не означает, что ты должен совершать глупости». «Какие, например?» «Я не разбираюсь в военном деле, но полагаю, что есть масса нежелательных вариантов, например, лезть на рожон, стать алкоголиком, плюнуть на осторожность». Вздохнув, он слабо улыбнулся. «Я не собираюсь делать ничего подобного». «Я знаю, что не собираешься, просто ты должен заверить меня в том, что побережешь себя. Мне нужно, чтобы ты вернулся домой целым и невредимым». «Я постараюсь сделать все, что в моих силах», — сказал Люк. «Именно об этом я и прошу тебя». Она вытерла глаза рукой. «Там у вас глубокая ночь?» Люк улыбнулся. «Только в это время я могу остаться здесь один. Он развернул компьютер, давая ей возможность осмотреть тесную комнатку. Теперь Харпер улыбнулась. Как дома, так и на войне он особо ценил уединение. «Хорошо. Значит, ты можешь снять майку, чтобы я смогла облизать экран?» Это вызвало у него настоящую улыбку, даже с намеком на ямочку. «Детка, если один из нас снимет майку, то это будешь ты». «Ладно, если ты настаиваешь». Она задрала безрукавку, сверкнув на него глазами. Харпер увидела, как темнеют его карие глаза и как напрягаются его челюсти. Она подумала, имеет ли он представление о том, насколько сексуален. «Ты понимаешь, что это пытка — видеть тебя, не имея возможности прикоснуться?» Он говорил низким, хриплым голосом. Она почувствовала, что краснеет. «Я так тоскую по твоим рукам. Я чувствую себя опустошенной без твоих ласк. Мы провели так мало времени вместе, но когда ты обладал мною, мне казалось, что все частички моей души соединяются воедино». Люк застонал. «Детка, не говори так, когда я нахожусь за 7000 миль от тебя». Он скользнул руками по затылку. «Господи, ты возбуждаешь меня даже через дерьмовую видеосвязь. Черт возьми, как мне не хватает тебя». Закрыв глаза, Харпер кивнула. «Мне тоже не хватает тебя, капитан. Каждый раз, когда я думаю о том, как трахаю тебя, я иду в спортивный зал. Скоро мне придется покупать рубашки на размер больше. Делая жим штанги лежа, я беру вес уже на 15 фунтов больше». «Круто», — поддразнила Харпер. «Ты заставишь Альда попотеть, когда вы оба вернетесь домой. Тебе известно, когда он возвращается?» Харпер покачала головой. «Мы обменялись 5 письмами по электронной почте. Он думает, что рано или поздно вернется. Он говорил тебе о Глории?» «Я только 2 разговаривал с ним. Один раз он позвонил, чтобы заверить меня, что жив и что будет лучше, если я не стану хандрить. А во 2 он показал мне фотографию своего немецкого врача, который похож на Росомаху из фильма «Люди Икс». Глория 2 отправляла ему письма и не получила ответа. Я спросила его напрямую, получал ли он их, но он проигнорировал меня». Люк пожал плечами. «Ну да, он себе на уме». Харпер тоже знала об этом, и это тревожило ее. «Покажи мне еще», — потребовал Люк. «Что тебе показать?» «Свои прекрасные сиськи». Она подумала, перестанет ли когда-нибудь краснеть при таких его просьбах. «Ты уверен, что один?» «Сегодня вечером сигнал Wi-Fi довольно сильный и позволяет работать в помещениях. Я совсем один, детка. Покажи мне». Его голос звучал хрипло, но для нее он был бальзамом на душу. Закусив губу, Харпер задрала майку, обнажив перед экраном грудь. «Мы не будем?» «Тихо», — приказал он. «Я хочу, чтобы ты делала именно то, что я скажу тебе». Харпер, замерев, кивнула. Даже за 1000 миль отсюда он мог так возбудить ее, что у нее промокли трусики. Она поправила телефон, чтобы Люку было лучше видно. «Хорошая девочка, теперь сними шорты». Прислонив телефон к одной из диванных подушек, она встала и, повиливая бедрами, сняла шорты. «Черт, детка!» — вздохнул Люк, не отрывая глаз от экрана. Харпер провела пальцем по кромке своих голубых хлопковых трусиков. «Раскинь руки и колени лицом ко мне». Откинувшись на подушку, Харпер перенесла вес на руки. Ее груди повисли в воздухе, а чувствительные соски затасковали по его губам. «Люк, я хочу видеть тебя». Это был шепот, но его было слышно за много миль. Он помолчал минуту, а потом Харпер услышала звук разрывающейся липучки. Через секунду Люк снял шорты и опустил ниже экран, чтобы она увидела то, о чем скучала долгими неделями. Даже в большом кулаке Люка его член выглядел огромным. Страстное желание вызвало у Харпер болезненную пульсацию глубоко внутри. Ей хотелось, чтобы его возбужденный член вошел в нее, растянул ее влагалище, вторгаясь в нее. «Харпер, я бы отдал все на свете, лишь бы трахнуть тебя прямо сейчас». Он погладил свой восставший член. «Я хочу, чтобы ты поласкала себя». Харпер колебалась. «Давай, детка, притворись, что это я ласкаю тебя». Она прерывисто вздохнула и поднесла руку к своей висящей груди. Рык в ее телефоне подсказал, что Люку нравится то, что он видит. Зажав сосок пальцами, она стала оттягивать его вниз в том же неторопливом ритме, в котором мастурбировал Люк. «Детка!» В динамике послышался треск, и наступила тишина, но изображение не исчезло. Харпер указала на свое ухо. «Я не слышу тебя. Ты меня слышишь?» Показав на свое ухо, Люк покачал головой. Но в другой руке он по-прежнему сжимал свой возбужденный член. Поняв, Харпер снова скользнула рукой к груди. Она выкручивала и оттягивала сосок, воображая, что это губы Люка дразнят ее. Увидев, что ритм его движения чуть-чуть ускорился, она гадала, выступила ли капля влаги, так часто появлявшаяся из рассечения крайней плоти на широкой головке его пениса. Облизав губы, Харпер просунула руку под трусики. Она должна была испытывать смущение. Она не была эксгибиционисткой. Но в тот момент она с наслаждением наблюдала за тем, как рука Люка скользит по его скульптурному прессу и груди, подстегивая оргазм. Харпер приоткрыла губы, ощутив пальцами липкую влагу в промежности. Ее сосок уже напрягся, тоскуя по ласке. Харпер перенесла вес назад, поднеся свободную руку к другой груди. Сжав сосок, она увидела, как сузились глаза Люка. Его кулак скользил по члену, когда он мастурбировал. Харпер в бешеном ритме, делая круговые движения, ласкала свой клитор, стремясь к финишной прямой. Она ощутила, как внутри нарастает страстная жажда наслаждения. Оно расцвело, когда она ввела пальцы во влагалище. Харпер приоткрыла рот, собираясь произнести его имя, и увидела, что Люк с ней. Первый выброс спермы вырвался на его живот. Люк шептал ее имя, когда во второй и третий раз изверг из себя семя. Харпер почувствовала, как сдавило свои пальцы, когда они кончали вместе.